последний, самый короткий день года накануне солнцеворота наступил, когда солнышко замерло, и все движение на земле на время остановилось, и только повелитель мрака и холода, Карачун, лютует напоследок. Снежными бурями с ветром заносит сугробом звериные тропки и норки в лесу так, что зверушки и нос высунуть опасаются, затихли. Может показаться, что и здесь жизнь замерла, а нет. Прислушайтесь-ка, кто-то скребется под толщей снежной. Что же там происходит? Давайте вместе подсмотрим, а поможет нам в этом добрая сказка. «Ах, это снежная зима!» Автор Горбунов Сергей. Зима в этом году выдалась такая снежная, что ежик почти не выходил из своего домика. Скучно, конечно, было вот так сидеть одному дома и вспоминать веселые летние денечки. Тоскливо было не видеться со своим другом Зайцем. Но куда пойдешь, если снег завалил не только двери, но даже и окно домика. А выйти ежику все-таки пришлось. И случилось это одним зимним вечером, когда на улице бушевала сильная метель. Как-то раз ежик, отворив дверцу чулана, обнаружил, что у него кончились дрова, и топить печку совсем нечем. Ежик, разумеется, запасся дровами на всю зиму, но держал он их не дома, где места было немного, а на улице. Надев валенки и захватив веревочку для дров, ежик полез наверх. Выбраться зимой из дома можно было только через верхний лаз, выходивший на большую ветку ели. На улице уже темнело. Ветер дул так сильно, что непонятно было, то ли это сверху вниз падает снег, то ли снизу вверх. Спрыгнув вниз, ежик сразу увяз по самые уши в снегу. «Ну и дела!» – растерялся он. «Как же я теперь дорогу-то найду? Как бы совсем не заблудиться в такой пурге!» Выбрав направление, смелый зверек стал копать снег, пробираясь к дровам. А ветер тем временем еще больше усилился. Теперь уже совсем ничего не было видно. Ни неба, ни земли. Одно лишь белое, кружащееся и вертящееся месиво снега. Ёжик уже начал беспокоиться. По его расчетам, он давно уже должен был бы добраться до поленницы дров, но ее все не было. Ёжик попробовал копать в другом направлении, но никаких результатов. Ни дров, ни домика, ни ели. Стало немного страшно, но тут ежик вспомнил, что всегда можно вернуться назад по той дорожке, по которой он пришел, и он двинулся в обратном направлении. Но не успел ежик пройти 10 шагов, как дорожка кончилась. Ее снегом просто замело. Расстроился ежик и стал думать, как же ему домой вернуться. А ветер все завывал разными голосами, словно кричал: «Ёжик! Ёжик!» Прислушался ёжик, а ведь не ветер это так шумит, а точно кто-то его зовет. «Я тут! Я заблудился в снегу!» Закричал ёжик, что было сил, и стал подпрыгивать, чтобы увидеть того, кто его звал, но никого не было видно. Голоса становились все громче и громче. «Ёжик, иди скорее к нам! Мы тебя вытащим!» Кричал чей-то знакомый голос. «Иду!» Ответил ёжик, пробираясь куда-то. Но куда бы он ни отходил, голоса стихали. Ёжик остановился, огляделся, но никого так и не увидел. «Ёжик, иди к нам!» «Да где же вы? Я вас не вижу!» крикнул раздосадованный ёжик. «Да ты вниз смотри!» Донеслись до него голоса. И действительно, как только ёжик посмотрел вниз, то увидел под своими ногами огонёк, мерцающий из-под снега. Ёжик стал копать вниз и вскоре провалился куда-то. А когда он встал на ноги, то увидел своего друга зайца и крота, державшего в руках масляную лампу. «Уф, ёжик, мы думали, что никогда до тебя не докричимся!» Облегченно вздохнул заяц. «Только тебя найдем, а ты опять куда-то убежишь, а мы кричим, кричим!» «А я и не понял сразу!» Рассмеялся ёжик, который очень обрадовался встрече с другом. «Я и сейчас не понимаю, где я?» Ёжик огляделся и увидел большой тоннель, вырытый прямо в снегу. Он уходил куда-то далеко-далеко. Вверху виднелось маленькое окошечко, через которое провалился ёжик. Окошечко быстро заносило снегом. «Ну, как тебе наше творение?» С гордостью в голосе спросил заяц. «Здорово! А что это?» «Это тебе лучше крот расскажет! Это его задумка была!» От этих слов крот, будучи очень стеснительным, покраснел до самого кончика носа. «Да тут нет ничего особенного!» Справившись со смущением, заговорил крот. «Все кроты умеют рыть тоннели, а у меня как-то раз спички кончились, и я решил к зайцу сходить, ну и прорыл ход под снегом». «Но это было только начало!» – воодушевился заяц. «Потом мы вместе расширили ход, прорыли его до дома барсука, потом к белкам, а потом все вместе стали копать в твою сторону». Ёжик присмотрелся и заметил, что весь тоннель усеян множеством больших и маленьких отверстий лазов, расходящихся в самых разных направлениях к домикам лесных обитателей. «Вскоре вся наша поляна стала пользоваться подснежным тоннелем», продолжал заяц. «Тут и не так холодно, и ветра нет. Можно в гости друг к другу ходить. Здорово!» «Здорово!» – прошептал ёжик, который все еще никак не мог поверить в такое чудо. Заяц все еще рассказывал, а крот уже принялся рыть дальше. Он работал быстро и умело. Ёжик пошел за ним. Он никак не мог понять, как это крот ориентируется под землей. Крот все рыл и рыл, то углубляясь вниз, то поднимаясь к поверхности, то поворачивая. «Ну вот, тупик!» – сказал он неожиданно. «Дальше никак, наверное, не пробраться. Кто-то заложил проход бревнами». Ёжик и заяц, несший теперь фонарь, приблизились к тому месту, на которое указывал крот. «Так это же мои дрова!» – воскликнул ёжик. «Как здорово, что они нашлись! А дверь в домик справа от них!» Крот стал копать в указанном направлении, и вскоре показалась дверь. Нелегко было ее открыть, ведь ёжик не пользовался дверью с тех самых пор, как ее засыпало снегом. Друзья стали дружно разгребать снег, и дверь вскоре освободилась. Все вошли внутрь. «Как здорово! Теперь я и за дровами смогу ходить, не выходя на улицу! Под снегом и дверью пользоваться смогу, а главное, друзьям в гости ходить можно! Зима-то еще не скоро кончится!» Он быстро затопил печь, поставил самовар и, пока друзья отогревались, сбегал в кладовку и принес всяких вкусных вещей. Малиновое варенье, мед, сушеные яблоки, груши и землянику. Ёжик не ожидал, что у него сегодня будут гости, и был очень рад. За чаем заяц в очередной раз рассказал удивительную историю про строительство тоннеля, а крот больше молчал и ел малиновое варенье. Всем было известно, что крот – большой сластёна. Друзья засиделись допоздна, делясь впечатлениями, накопившимися за половину зимы. На улице уже давно стемнело, но это их не беспокоило, так как теперь можно было легко и безопасно, не страшась ветра и мороза, добраться до дома по подснежному ходу.